«Ну-ну», — хохотнула я, покидая подвал. Дальше мой путь лежал на полигон, где я обнаружила уставшую Дженнерву и одного последнего зомби. Без ног и рук, да, может, зря я ее общедоступным боевым заклинанием учила, остыла, нет, рыкнула недовольная девочка. Взмах палочки и бедного зомби втаптывает в землю гравитационный пресс. Результат предсказуем, голова и тело в смятку. Будете смеяться, но это заклинание не предназначено для убийства. Гравитационный пресс. Связывающие заклинания, разработанные для замедления противника. Косяк в том, что чем больше силы вкладываешь, тем больше давление. А Джинни у нас леди и напрямую подключена к своему источнику. Короче, в простенькое связывающее заклинание она вложила силы, как в три бомбарды Максима. Ну, задумываюсь, почесывая кончик носа. Ты всех, кто у меня был, перекрошила, но... Думаю, есть один вариант. Даю ей пару бутылей мановосстанавливающего и активирую иллюзорный барьер второго уровня, предварительно схватив ту за руку. Подруга взвизгнула, когда от меня прошла волна искажения и звуки окружающего мира исчезли. Мы оказались в каком-то вечернем парке, о чем говорили аккуратные каменные дорожки и постриженный газон. «Добро пожаловать наизнанку мира», — хохотнула я, отходя от шокированной девочки. «Что? Как?» — крутила та головой. «Один из моих многочисленных секретов», — обвела я рукой окружающее пространство. «Иллюзорный барьер, позволяющий проникать на другие планы бытия этого мира. В данном случае мы находимся в парке смерти. Ты пей-пей», — поторопила я Джинни, указывая на бутылки в ее руке. «Восстанови силы. Хе-хе, они тебе понадобятся». Не успела девочка проглотить первую дозу зелья, как из кустов, медленно переставляя лапы, вышла гончая смерти. «Прошу любить и жаловать», — представила я девочке ее первого противника. Полноценная гончая смерти, отвратительное порождение некроэнергии, бывшая бездомная собака, после смерти так и не получившая покоя. «Откуда?» — икнула Витая, рассматривая карикатуру на четвероногого друга человека. Облезлая кожа на боках твари очень явственно демонстрировала белые кости и частично вывалившиеся внутренние органы, что елозили под ногами нежити. «Такова реальность нашего мира», — пояснила я, извлекая палочку из чехла. «В данный момент, твари, что обитают в барьерах, тупые и подчиняются определенной программе поведения, однако, легкий зигзагообразный взмах палочкой и гончую впечатывает в ближайшее дерево, ломая кости и лишая ту возможности двигаться. Когда концентрация магической энергии в барьере достигает своего пика, происходит известный тебе локальный прорыв инферно. На данный момент официально известно около 10 прорывов за последние 20 лет на территории Англии, и частота прорывов увеличивается. Через десяток лет от нашей страны останется только воспоминание. И, что делать? Неуверенно поинтересовалась Джинни. Как что? Удивилась я. Уничтожать твари внутри. Волшебники нашего мира давно забыли, что такое изнанка. Как результат? Прорывов все больше с каждым годом. Лишь магическая Русь и Япония сохранили знания о данном феномене и регулярно зачищают территорию своей страны. В Англии и других странах, стараниями партии света, эту практику признали темные, и с каждым годом шанс катастрофы все больше. Ведуны России и Сигунат Японии просто не справляются с давлением. «Ты этому собралась нас всех учить?» Не только улыбнулась я. «Долго еще животинка мучиться будет?» Изогнула я бровь. «Ой!» Пискнула леди Витая и взмахом палочки отправила в гончую огненное облако. «Акция! Кристалл душ!» «Так вот!» Кивнула я, ловя прилетевшие мне в руки средние камни, про себя, отметив правильный выбор заклинания девочкой. «Данные барьеры можно использовать, как отличную тренировочную площадку для молодежи. И часто ты тут зависаешь?» Уточнила Белобрыска, отправляя в полет двух вышедших к нам зомби. «С 7 лет», — хмыкнула я. Очередной взмах моей палочки, и Джинни с визгом прячется за мою спину. «Ты боишься призраков?» — удивилась я и сожгла двух инферналов, что подкрадывались к ней со спины. «Я их даже не заметила», — пискнула она. «Дело практики. Продолжим, угу», — неуверенно кивнула девочка. «Приветствую вас», — поклонился Грасторос. «Леди Поттер, леди Витая, богатство и верных союзников перед лицом врагов ваших», — синхронно кивнули мы гоблину, вызвав у того добродушный оскал. «Что вас сегодня интересует?» — поинтересовался мой поверенный, взмахом руки приглашая нас присесть напротив его стола. «Меня интересует состояние моего счета на данный момент», — озвучила я свою причину визита. «А леди Витая собирается заключить с гоблинами полноценный договор о сотрудничестве, и...» Перевожу взгляд на девочку. «Обратиться к общине домовиков», — кивнула Джинни. «Строительство моего поместья скоро будет закончено, и я хотела бы, чтобы у меня был хорошо обученный слуга. Это легко устроить», кивнул гоблин. «В течение часа мы свяжемся с общиной и предоставим вам готовых служить домовиков. Могу я узнать, есть ли у вас какие-то особенности, которые необходимо учесть при выборе слуги?» Вместо ответа Джинни достала свою палочку и легким взмахом буквально оживила слегка увядшие цветы в вазе, стоящей на столе гоблина. Поток чистой жизненной энергии даже заставил растение пустить корешки. «Хаем», задумался Гросторос. «Давно, очень давно я не видел мага в жизни». «Понятно», кивнул ей гоблин. «Мы внесем дополнительные сведения в запросе. Прошу пройти за моим коллегой». В этот момент в кабинет моего поверенного вошел другой гоблин и увел подругу за собой. «Ваш отчет, леди Поттер», положил гоблин передо мной толстый журнал. «Разбор финансового отчета, подписание и расторжение договоров, уточнение определенных данных затянулось до глубокого вечера. Да я и не торопилась особо, так как Витая явно зависла в канцелярии Гринготса. Дамблдор вновь пытался на нас надавить правами опекуна», внезапно произнес поверенный. «И как?» – уточнила я, отрываясь от чтения очередного предложения о сотрудничестве. «Никак», – усмехнулся гоблин. «Златократ дал четкие указания. Это я помню», – кинула я. «Но не будет ли у вас проблем с министерством и Визингамотом?» «Ничуть», – покачал тот головой. «Ни министерство, ни кто бы то ни было, не вправе требовать от нас предоставить сведения о счете кого бы то ни было. В отличие от волшебников Британии, мы чтим законы магии и старые договоры, а вы жрица самой предвечной, нашей покровительницы и хозяйки». «Даже так? Какие внезапные сведения? Даже так?» — кивнул гоблин. «Дамблдор раздражает», — скривился тот. «Не вас одного», — хмыкнула я, возвращаясь к чтению финансового отчета. «Хлопок телепортации. Мы с Джинни стоим на небольшой поляне около гостевых домов, которые я построила для испытуемых. Не прошло и нескольких мгновений, как из ближайшего к нам домика вышел Даниэль. На голове у него была кожаная диадема, а на руках два стальных браслета. Диагностический комплекс артефактов моего изготовления. «Леди Витая», — кивнул он девочке. «Леди Поттер», — кивнул он мне. «Как поживаете?» Улыбнулась я ему. «Отлично», — вернул он мне улыбку. «Я так понимаю, вы прибыли, чтобы получить сведения с ваших артефактов?» — уточнил он, указывая на обруч на своей голове. «Именно, Даниэль», кивнула я. «Собери всех». «Хорошо». Через 4 часа кропотливого извлечения сведения из диагностических чар артефактов я уже готова была биться головой о ближайшую стенку или дерево. Почему мои современники и предшественники не озаботились данным вопросом, непонятно. Устала, как собака в упряжке, но мое душевное состояние обуславливалось тем, что современные маги и волшебники – откровенные идиоты. Сквип не может пользоваться магией. Сквип, мать вашу. Да сейчас, мой внеплановый осмотр молодых сквибов дал мне нешуточный толчок к будущим разработкам, однако, самостоятельно разработать, собрать и испытать придуманный прямо на месте артефакт у меня не получится. Привлекать Фреда и Джорджа тоже нельзя, они и так по макушку загружены. Эх, и как мне все усп. Стоп, с кем у меня там договор о сотрудничестве? Хе-хе, данные, полученные с оборотней, тоже дали необходимое подспорье к разработкам моего предка, и теперь только вопрос времени, когда я смогу создать первый лунный глаз уже к середине лета. Это обнадеживает, так как в мои планы были плотно вплетены наши общие пушистые друзья, враги и Люпин. О, да, этот дамблдорский прихлебатель получит у меня по шапке так, что или сдохнет, или встанет на мою сторону. Третьего не дано. Мистер Даниэль, усталым голосом обратилась я к вожаку небольшой стаи. Как вы смотрите на то, чтобы подписать со мной еще один контракт? Иметь с вами дело, сплошное удовольствие, леди Поттер, уверенно кивнул мужчина. Конечно, удовольствие. Такие деньги для оборотней на дороге не валяются. Следующим пунктом нашего назначения стала создана буквально на коленке новая община Вейл, что находилась теперь на моей территории. Афишировать данное действие не я, ни глава британской общины не стали, так как нам, пока что, не нужно общественное внимание. Примерно 20% общины Вейл переехала на мою землю, и занимались они здесь именно тем, что им доступно, выращиванием волшебных растений. От реализации этих лютиков-цветочков община получала 50% от прибыли. Остальная половина капала на отдельный счет, который я собиралась использовать для развития нового дома Вейл. Нашему визиту девушки и женщины совершенно не удивились и даже были рады моему вниманию. Мне показали, как они устроились и каких успехов достигли в своем ремесле. Прекрасные теплицы, расположенные рядом с источником магии, ежемесячно давали неплохие образцы трав, что не могло не радовать сбытчиков материалов для зельеваров. Прибыль была нешуточная, и работающие на меня вейлы активно помогали своим сестрам, оставшимся в основном месте проживания. Мимо меня пробежала стайка молоденьких девочек, и я задумалась над проблемой закона о контроле за волшебными существами. Дар магии, что достался этим соблазнительным особам, стал их силой и проклятием одновременно. Современные маги слишком ленивы, чтобы уделять внимание защите своего разума, что привело к тому, что появились запреты на применение природного очарования этим народом. Какой смысл учиться чему-то, если это можно запретить, верно? Кстати, этот закон не слабо так ударил по карману Поттеров, так как легендарные артефакторы хорошо так наживались на защитных амулетах. Но не в этом суть. Дополнительно с принятием закона о запрете применения своего дара, вейлы получили запрет на использование волшебных палочек и вообще любых других фокусировщиков магии. В результате, бедные женщины-птицы вынуждены прозябать на полях, чтобы хоть как-то себя прокормить и обеспечить минимумом необходимого. И это не говоря о каких-либо излишках, вроде сладостей для детей. Вейлы буквально существуют в нищете, они живут. И это плохо, очень плохо. Леди Поттер, обеспокоенный голос заместителя главы общины вырвал меня из задумчивости. Что-то не так, все не так, Айми, покачала я головой. Мы что-то сделали не так, было видно, как молодая девушка нервничает, но я искренне улыбнулась, и она почти сразу расслабилась. Не вы причина моих дум, Айми, вновь покачала я головой. Я думаю о будущем, и перспективы меня совершенно не радуют. Но это мелочи, вновь улыбаюсь девушке. Пойдем, покажешь мне бухгалтерские книги, и я дам необходимые распоряжения и разрешения на использование накопленных денежных средств для развития общины. Девушка счастливо улыбнулась и кивнула, прежде чем повести меня к себе в дом. Дела, эх, середина июня, и я, в полном офиге, вчитываюсь в одно странное письмо. Ничего особенного во внешнем облике послания нет, но вот содержимое. Гарри, пискнула Джинни, чай выкипает. Блять, ругнулась я, стаскивая левиасой с плитки обозначенную утварь. Что такого в этом письме, что ты так на него отреагировала? Интересуется подруга. Мой наставник, удрученный вздох, все же проговорился кое-каким личностям обо мне. И теперь эти личности желают встретиться. Кто-то конкретный, уточнила девочка, беря кружку с чаем в руки. Молча переворачиваю письмо на последнюю страницу и показываю подпись. П.Ф. Подавилась та своим напитком. Что? Угу, устало киваю. Он самый. Охренеть. Схватилась Витая за свою белую голову. Нет, это пиздец. И этот тоже с ним. Очередной удрученный вздох с моей стороны. Не хотела я с ним встречать так рано, но, мы предполагаем, а высшие располагают. Да. Через 3 дня я и Джинни, при параде, стояли напротив камина в моей гостиной и ждали 2 часов дня, когда прибудет достопочтенный, уважаемый, великий, гость, а точнее, сразу 2. Как представитель одной из 28 великих родов, я имела право открывать доступ к своему камину гостям из других стран. Министерство пыталось продавить запрет на эту привилегию, но великие роды взбрыкнули не по-детски, и все осталось по-прежнему. Единственное, что министерству удалось сделать, так это запретить давать такое разрешение без должного оформления, то есть без разрешения того же министерства и регистрации гостей из-за рубежа. И, конечно же, на это правило плюют все, кому не лень. Дон, вспышка пламени, и мы можем наблюдать перед собой высокого худощавого мужчину в элегантном костюме прошлого века. Длинные, черные с проседью волосы были убраны в аккуратный хвост, полностью открывая нам лицо прибывшего гостя. Острые аристократические черты лица выдавали в нем высокое происхождение. Чуть золотистая радужка внимательно осматривающих окружающее пространство глаз выдавала в гости необычное происхождение, но Влад III Басарат, также известный как Влад Дракула и Влад Цепеш, приветствую на своей земле столь знаменитого мага крови и верховного лорда вампиров нашего мира, изящный реверанс, совершенно и синхронно со стоящей чуть позади меня Джинни, приятно удивили высокого гостя. Я, Гаррота Поттер, леди и глава рода Поттер, рада лично познакомиться со столь известной личностью, закончила я приветствие, распрямляясь. Витая также распрямилась с легким запозданием. Леди Поттер, клыкасто улыбнулся мужчина, и я подаю ему свою руку, на которой тот сразу запечатлел свой поцелуй. «Рад наконец-то познакомиться с личной ученицей моего старого друга. Не думал, что вы столь юны», — с нотками уважения произнес он, рассматривая меня с головы до пят. «Не представите мне свою подругу», — делаю шаг в сторону, уступая подруге место, чем она сразу же воспользовалась, чтобы слегка приблизиться к гостю. «Позвольте представить вам моего вассала». Начало я, и Джинни слегка неловко протянула вампиру руку для поцелуя. «Леди Витая, первородная и основательница рода Витая, моя ученица и подруга, единственный на сегодняшний момент маг жизни Туманного Альбиона. Рад встрече, леди Витая», — сверкнул алым в своих глазах мужчина и поцеловал протянутую руку. «Не ожидал встретить кузнеца плоти в ваших краях. Так получилось, что дар леди Витая пробудился совсем недавно», — немного печали в голос. «Путь кузнеца долог, но очень интересен. Смею заметить, что ваш союз, сюзерен-вассал, очень интересен», — ухмыльнулся Влад, некромант и маг жизни. Он, все так же ухмыляясь, покачал головой. «Страшный для врагов и благоприятный для союзников тандем. Не могу не согласиться», — кивнула я. «Раз официальная часть закончена», — мужчина с довольным видом расправил плечи, — «перейдем к неофициальной». «Легко, достопочтенный граф», — кивнула я. «Осталось только дождаться вашего друга. Он прибудет с минуту на...» «А вот и он», — закончил он, отходя в сторону. В зеленой вспышке летучего пороха появился еще один весьма одиозный персонаж этой вселенной. Его присутствие на территории Британии в моем мэнере приравнивалось к террористическому акту. Что неудивительно, так как этот человек также имел очень длинную и насыщенную на события историю. «Сразу предупреждаю», — скривился мужчина средних лет в деловом костюме с коротким черным ежиком волос на голове, — «ненавижу весь ваш английский официоз. Так что давайте оставим словесные игры тем, кому они нравятся». «Ты как всегда, старый друг», — удрученно вздохнул Дракула. «И тебе не хворать», — ухмыльнулся второй гость. «Я так понимаю, что ты...» — он кивнул в мою сторону. «Гаррота Поттер», — просто киваю. «Хм, я думал, ты старше». «Я тоже так думал», — хмыкнул Влад. «Но как видишь, твой ученик нас не обманул». «Действительно», — фыркнул мужчина. «Кто я, ты знаешь, так что давайте сразу перейдем к вопросу, который заставил меня наплевать на соглашение моего правительства и Министерства магии Британии о моей изоляции. Согласны?» «Конечно», — легко киваю и рукой указываю в сторону выхода из помещения. «Прошу за мной, граф Константин». Как только пламя поглотило последнего из гостей, я, как и Джинерва, просто рухнула на пол прямо там, где стояла. «Наконец-то», — пробормотала подруга. «Ага, это давящее чувство». Краем глаза замечаю, как лежащую девочку передернула. «Хорошо, что диалог вела ты, а не я». «Это был не диалог», — хохотнула я, поднимая руку и рассматривая пачку контрактов и договоров, заключенных с ушедшими мужчинами. «Это были переговоры». Рядом появилась Мими и протянула нам обеим по бутылочке бодрящего зелья из моих запасов. «Спасибо, дорогая», — поблагодарила я мелкую и взяла свой фиал, чтобы через секунду его опустошить. «А как так получилось, что они обратили на тебя внимание?» — поинтересовалась встающая с пола подруга. «Мои телодвижения в сторону волшебных народов не могли не остаться без внимания», — пояснила я, также вставая и расстегивая платье, чтобы от него избавиться. «Эти двое, как никто другой, заинтересованы в благополучии одаренных магией существ, в особенности Влад Цепеш. Его народ активно притесняется по всем фронтам, и союзник на территории главного врага ему крайне необходим. Кощей же заинтересован в моих связях с оборотнями и же с ними. Если мой артефакт сработает, как задумано, то он сможет вывести в люди своих подчиненных. У него в вассалах 2-3 стаи российских оборотней. Представь себе, что они смогут спокойно выполнять роль охраны, воинов, да кого угодно, в любое доступное время. И это только верхушка айсберга». «Да», — протянула Джинни, — «навела ты шуму, то ли еще будет». Усмехаюсь и помогаю той встать. «Я только начала». «Ха-ха», — как-то нервно расхохоталась Витая. «Ты невыносима, я знаю». Оскаливаюсь и иду к себе в комнату. Круглый зал, темно, сыро. Боли и отчаяние наполняют помещение. Мой холодный взгляд скользит по обнаженному мужчине, что лежит на полу в неестественной позе. Он хрипит и пытается втянуть своими легкими холодный воздух подземелья. Пытается унять боль. Очередная неудача. Радует, что без летального исхода. «Хорошо, что я встроила защитные чары в артефакт. Ты не говорила, что будет так больно», — раздался голос позади меня с недовольными нотками и тихим рыком. «Наука требует жертв», — Спокойный ответ. Я вообще не обязана отвечать на его вопросы. Мои мысли не здесь. Я пытаюсь понять, в чем моя ошибка. Рука спокойно порхает над листом пергамента, удерживая перьевую ручку. Джинни, холодный лаконичный голос. Из тени выходит невысокая фигура в легкой домашней мантии. Плавный взмах палочки, зажатой в руке, и страдающий мужчина расслабленно выдыхает и растягивается на полу. Опиши ощущения, требую у испытуемого. Вначале все было нормально, летит мне в ответ. Никаких неприятных ощущений. Но, как только я попытался обратиться, боль. Доброволец качает головой. Вся концентрация коту под хвост. Взмах палочки и получение данных с диагностических чар. Ничего. Опять тупик. Сможешь повторить, если эта красавица будет порасторопней? Уверенный кивок в сторону Джинни. Я справлюсь, кивает девочка. Хорошо. Мужчина поднимается и зажмуривается. Как только его лицо скривилось в гримасе, я сразу кидаю на него диагностическое. ХМ. А. Взвыл мужчина, падая на колени. Подруга сразу же кидает на него исцеление, и крик обрывается, переходя в тяжелое дыхание. «С тебя достаточно». Мужчина встает и, сняв шеи амулет, отдает его мне. Забираю громоздкую заготовку артефакта и киваю в сторону вешалки с его вещами. Перевожу взгляд на Сивова. Мужчина с недовольным рыком поворачивается к своим подчиненным. Спустя секунду выходит следующий доброволец. Рутина. С обычными людьми такое испытание артефакта не прокатит. Оборотни не люди. Но это не значит, что мне нравится над ними издеваться. Чем быстрее мы найдем причину отторжения, тем быстрее мы с этим покончим. Одевай. Протягиваю молодому парню очередную заготовку. Слово «активатор». 16. Понял. Кивает тот, надевая на шею амулет. 3, 2, 1. ГХ. Очередной доброволец не падает. Ему больно, но он упорно продолжает контролировать процесс трансформации. Интересно. Кидаю на него диагностическое. ХМ, очень интересно. 20 секунд боли, и перед нами полноценный оборотень. Не жалкое подобие зараженного вирусом оборотничества, а самый настоящий получеловек-полуволк. Стоящий позади меня Сивый мгновенно напрягся, но с места не сдвинулся. Зверь, стоящий перед нами, не нападает. Он с интересом осматривает свои руки и тело. Замирает. Хе, выдает вожак стаи, растянув губы в клыкастой улыбке. Не думал, что ты умеешь плакать. Что верно, то верно. Зверь плачет от счастья. Без страха подхожу к волку и поочередно накидываю на него целую вязь диагностических чар. Как я и думала. Нашла, уведомила я Сивова. Обратись в человека, приказала я оборотню-добровольцу. Тот кивнул и стал принимать свой человеческий облик. Подхожу к стенду с заготовками и уверенной рукой уничтожаю их. Кроме одной. Держи, кидаю амулет добровольцу. Тот быстро меняет амулеты местами. Предыдущий артефакт уничтожается еще в полете ко мне в руки. Пара секунд и ни крика, ни стона. Плавное перетекание из человеческой ипостаси в форму зверя. Мягко, плавно, как будто так и задумывалось. Вздох удивления и воодушевленное ворчание за нашими спинами. Зверь перед нами расслабленно вздыхает, расправляя могучие плечи. С этого момента он больше не больное подобие, не карикатура на волка и человека одновременно. Молодой, проклятый и забытый родными, парень перестал относиться к себе, как к прокаженному. Это было в его взгляде. Как только он подошел ко мне за амулетом, в его глазах читалась тоска и обреченность. Он не верил, что я помогу. Он ненавидел свою вторую сущность. А теперь уверенность, воля к жизни, принятие, радость. Зверь подчинился легко и непринужденно. Лунный глаз сработал, так как задумывалось, подтверждая, что мои предки, как и я, были не от мира сего. Проект завершен, обрадовала я мужчин и женщин. Радостный крик стаи и вой молодого оборотня ознаменовали начало новой эры. Уверенно киваю, смотря вожаку стаи в глаза. Сивый скалится в довольной улыбке. Впервые на его практике избранный сюзерен исполнил свое обещание. Оборотень опускается на одно колено передо мной. За вожаком повторяет вся стая. Рыкающий голос произносит слова клятвы верности. Стая повторяет за своим альфой. Звук десятков голосов отражаются от стен подземелья поместья рода Поттер. Сегодня, здесь и сейчас, род некромантов получил право командовать оборотнями Туманного Альбиона. Таковы условия нашего договора. Очередной этап подготовки завершен. С легким щелчком колпачок накрывает золотое перо моей ручки. Примечание к части. Ловите. Следующая глава будет про партию приключенцев, но уже в новом году. С наступающими, товарищи. 022. Гримма 12. Дочь. Изнанка мира. Площадь Гримма 12, семейное гнездышко рода Блэк. Вот только я его вообще не вижу из-за защитных чар. Но, есть один вариант. Я, Гаррота Поттер, говорю я, смотря на здание. Кровь моя несет в себе частицы рода Блэк. Кикимер, появись предо мной. Что грязнокровка хочет от старого Кикимера? Скрипит старческим голосом появившийся напротив меня домовик. Не смей называть меня грязнокровкой. «Домовик», мрачно говорю ему, «я чистокровная и являюсь главой рода Поттера и наследницей рода Блэк. Мне без разницы, что говорили твои хозяева, но не путай эти понятия, Гры», кривится Кикимер, «что юная леди хочет от ничтожного домовика. Проведи меня в поместье, требую я, только глава рода может дать на это добро», ухмыляется слуга. «Я не собираюсь гулять по поместью», уверяю я его. «Мне нужно поговорить с твоей госпожой, Вальбургой Блэк. Моя госпожа умерла. Мы оба знаем, что в поместье сохранилась картина с изображением твоей госпожи. Именно так я и собираюсь с ней поговорить. Как вам будет угодно», — кривится домовик. «Но ходить по поместью я вам не позволю. И не надо», — фыркаю я. Хлопок и я стою перед картиной с изображением матери Сириуса. Изображенная на волшебном холсте некогда красивая пожилая женщина с изумлением смотрит на меня. «Что это значит, Кикимер?» — возмутилась Вальбурга. «Кто эта девчонка?» «Приветствую вас, достопочтенная Вальбурга Блэк, делаю реверанс в соответствии с этикетом. Прошу, не ругайте Кикимера, он выполнил мою просьбу, так как я являюсь вашей дальней родственницей и возможной наследницей многоуважаемого рода Блэк. Позвольте представиться, я, Гаррота Поттер, глава и последняя представительница рода Поттер. Ваш сын, Сириус Блэк, мой магический крестный отец. Не называй имя этого предателя в этом доме», чуть повысив голос, потребовала женщина. «Однако очень приятно видеть, что в роду Поттеров появилась столь воспитанная молодая особа», изображение на картине надменно кивает. «Что привело тебя ко мне? Я хотела поговорить с вами о ваших детях», отвечаю я. «Что тебя может интересовать?» Женщина удрученно кривится. «Регулус пропал много лет назад, а Сириус...» Она вновь кривится, только теперь это гримаса отвращения. «Этот предатель сидит в Азкабане, вместе со своей сестрой, Беллатрикс. Нарцисса вышла замуж за Люциуса Малфоя. Андромеда, даже вспоминать о ней не хочу. Давайте отбросим на некоторое время личное отношение к обсуждаемым особам. Прошу я», и Вальбурга вновь кивает. «Кикимер», приказывает она домовику, «принеси молодой леди чай». «Сию секунду, госпожа», кивает домовик и направился в сторону кухни, чтобы через пару секунд вернуться со свежезаваренной чашкой чая и горячим домашним печеньем. «Офигеть, старость не показатель падения мастерства, однако, так о чем конкретно ты хотела поговорить? Начнем по порядку. Возможно, я знаю, что случилось с Регулусом», говорю я, забирая поднос у домовика и ставя его на небольшую тумбу около картины. «Спасибо, Кикимер, благодарю я его. Говори», нетерпеливо требует изображение женщины. «Кикимер», вновь обращаюсь я к домовику, «пожалуйста, принеси злую вещь, что попросил тебя уничтожить молодой хозяин Регулус». Домовик затравленно начал озираться по сторонам, ища спасения, но Вальбурга не дала ему возможности найти выход. «Кикимер», холодно обратилась она к нему, «неси». Спустя секунду, в руках домовика оказался тряпичный сверток. Забираю у него завернутый в ткань амулет Салазара и разворачиваю его, после чего демонстрирую крестраж Вальбурге. «Крестраж Валан Демарта, госпожа Блэк», объявляю я. «Регулус поддался пропаганде Альбуса Дамблдора и украл его у своего господина, но, я тяжко вздыхаю, выбраться из ловушки темного лорда не смог и призвал Кикимера, чтобы приказать ему уничтожить или спрятать амулет. Это правда, Кикимер», холодным тоном уточнила Вальбурга, смотря с картины на домовика. «Простите», взвыл Кикимер, падая на колени и ударяясь лбом об пол. «Простите, молодой господин приказал никому не говорить, слезы текли ручьем, и самое обидное было то, что Кикимеру действительно стыдно за свое поведение. Я не мог ослушаться прямого приказа молодого хозяина. Он запретил мне об этом рассказывать кому-либо. Только слова главы рода могли отменить его приказ, но вы не знали о том, что сотворил молодой хозяин». «Хватит», — рыкнула на него госпожа Блэк. «Регулус», — вздыхает изображение. «Я думала он». Она на секунду замолкает. «Предать своего сюзерена. Не печальтесь, госпожа Блэк, обращаюсь я к женщине на картине. Регулус не виноват в том, что он стал предателем. Кстати, Сириус не предавал своих друзей и тоже является жертвой». «О чем ты?» — приободрилась Вальбурга. Давайте по порядку, улыбаюсь я, отпивая немного чая. В нашей жизни присутствует один великий волшебник, который возомнил себя вершителем чужих судеб. Звать этого волшебника Альбус Персиваль Дамблдор. Этот старый интриган, тихо бормочет Вальбурга, кивая. Именно он в ответе за то, к какому состоянию сейчас пришла жизнь магов и ведьм в волшебной Англии на сегодняшний момент. Именно его манипуляции привели к упадку образования, разрушению многих великих домов и прерыванию множества линий родов. Своими интригами это, с вашего позволения, тварь превратила Тома Марвела Риддла в сумасшедшего, в то время, когда он уже стал Волан-де-Мортом. Великий темный волшебник и надежда молодой аристократии сошел с ума из-за навязанных ему Альбусом еще во время учебы в Хогвартсе идея бессмертия. Крестражи разрушают не только душу волшебника, они также влияют на разум. Один, может быть, два крестража не сильно повлияют на мага, однако Том создал сразу 7. Причем такое количество крестражей тоже было навязано ему со стороны. Но не суть, играя на страхе молодого и амбициозного волшебника, решившего вернуть магов на путь истины, Альбус сделал его сумасшедшим и превратил в пугало волшебного мира. Кого затронула война, последовавшая за противостоянием Тома и Альбуса? Было две сражающиеся стороны. Пожиратели смерти под предводительством сошедшего с ума темного лорда и Орден Феникса под командованием Дамблдора. И кто, по большей части, состоял в этих группах? Чистокровные и родовитые молодые волшебники. А теперь посмотрим на результат. Я вновь отпиваю немного чая и морщусь, так как тот успел остыть. Однако, по щелчку пальцев стоящего рядом Кикимера кружка в моих руках вновь нагревается. Благодарю, Кикимер, киваю я ему. Так на чем я остановилась? А, результат получился весьма печальный. Несколько великих магических родов уничтожены на корню. Часть обезглавлена. Знание, богатство, опыт, заключенные в кодексах родов, все это попало в лапы пронырливых чиновников, сидящих в Министерстве магии и самого Альбуса. Я непроизвольно скривилась. Когда я вернулась в волшебный мир, первое, что я сделала, это проверила состояние счетов своего рода. Полученные данные меня совершенно не порадовали. На момент моего возвращения род Поттер был разорен, а сделать это мог только один человек – Дамблдор. Эта тварь, пользуясь тем, что является моим магическим опекуном, распоряжалась моим наследством, как ему заблагорассудится, так как Сириус заключен в Азкабане, и такова судьба большинства наследников, попавших под опеку преданных только ему волшебников. Откуда такая уверенность? Мрачно интересуется Вальбурга. Я наняла юриста и сыщика в одном лице, улыбка сама наползает на мои губы. Мистер Храст оказался весьма талантливым и, самое главное, принципиальным специалистом. Мои выводы обоснованы именно результатами его расследования и историческим записям, до которых я смогла добраться в Хогвартсе. Хотела бы я на это взглянуть, пробормотала женщина. Взмах рукой и мысленный приказ системе. В моей руке материализуется копия отчета Храста с моими дополнениями, которую я протягиваю Кикимеру. Кикимер, обращаюсь я к домовику. После того, как я уйду, будь добр, принеси к картине своей госпожи стол и сообрази подставку для книг, чтобы госпожа Вальбурга могла свободно читать. Я воспользуюсь вашим советом, с уважением, в голосе произнес домовик Блэков. Это копия, поясняю я женщине. Она останется в вашем распоряжении. Благодарю, кивает Вальбурга. Вернемся к вашим сыновьям, отпиваю немного чая. Регулус, как я уже сказала, пошел против своего господина и выкрал его крестраж, сделав того чуть более уязвимым и породив в голове темного лорда идею предателей в рядах своих подчиненных. Так как его психика и так уже откровенно хромала, он перешел с угроз на откровенные пытки и издевательства над своими приспешниками, чтобы его боялись и даже не могли позволить себе думать о предательстве. Плюс, Том начал часто пользоваться легименцией, что еще больше расшатало его нервы, и он поверил в пророчество, кривлюсь, будто съела лимонную дольку. Как результат, под удар попадают две семьи, Лонгботтомы и Поттеры, но выбор темного лорда падает на меня, что не очень удачно отразилось на его жизни. В ночь с 31 октября на 1 ноября он приходит в мой дом и убивает сначала Джеймса, а потом идет наверх в мою спальню, где заперлась моя мама со мной. Однако, я горестно вздохнула. Однако Дамблдор исключил все возможные варианты моего побега вместе с мамой. Порт-ключи не работали, как и аппарация, а мантию-невидимку Джеймс отдал Альбусу на хранение. Как результат, загнать обезоруженную женщину с ребенком в одну комнату тому не составило труда. Но должна отдать ему должное, Он предложил маме уйти, так как его интересовала только я. Когда мама отказалась и закрыла меня собой, темный лорд отбросил ее в сторону и кинул в меня Аваду. Но тут складывается два интересных фактора. Первый. Я осталась последней из рода Поттер. Второй. Я некромант. После этих слов Вальбурга нервно вздохнула. Поттеры – потомки Пиверелов, а их род тесно связан с самой Хель. Моя богиня не любит, когда основанные ею рода прерываются, и потому на всех несовершеннолетних детях потомков Пиверелов лежит ее защита от магии смерти. Авада – изобретение некромантов. Именно так и погиб Волан-де-Морт, понимающе кивает леди Блэк. Именно, киваю и я. Авада отразилась от меня и ударила самого лорда, но сила, с которой она его поразила, была увеличена моей собственной магией. Его тело просто рассыпалось в пыль. Смотрю на Кикимера, и тот очередным щелчком пальцев наполняет опустевшую кружку. Киваю в благодарность за заботу. Идем дальше. По поводу предательства Сириуса. Очередной глоток ароматного чая. По официальной версии он был хранителем тайны чар Фиделиуса, которыми был прикрыт дом моей семьи, однако на самом деле хранителем был Питер Петтигрю. Когда авроры задержали хохочущего в окружении 12 трупов маглов Сириуса, доказать обратное стало невозможным, а он всего лишь последовал зову крови рода, месть. На тот момент он думал, что отомстил, но это не так. Петтигрю до сих пор жив, но это ненадолго, мрачная улыбка. Но, леди Блэк выглядит подавленно, но держится до сих пор достойно. Почему дело не пересмотрели? Кто глава Визингомата? Иронию в моем голосе можно потрогать руками. Альбус. Шипит портрет. Именно. Киваю в подтверждение. Дело Сириуса Блэка даже не рассматривалось по всем статьям законодательства, и Дамблдор, со спокойной душой, отослал Сириуса подальше, чтобы тот не смог предъявить права на опекунство надомное и не помешал ему разграбить имущество Поттеров. «Ты так спокойно об этом говоришь», — изумленно выдала Вальбурга. «Это же твои деньги, твои артефакты, твои фирмы и акции. По поводу артефактов можете не волноваться», — хмыкаю я. «Мои предки не были такими идиотами, как Джеймс. Мой дед не просто так отлучил его от управления родом. Откусываю кусочек печенья, аккуратно и тщательно пережевываю и запиваю чаем. Прекрасное печенье, Кикимер», домовик гордо кланяется, принимая похвалу. «Деньги и фирмы не такая проблема, когда есть мозги. В настоящий момент капитал моего рода насчитывает несколько миллионов галлеонов, и это не считая анонимных лабораторий зельеваров и артфакторов, что трудится на благо рода Поттер. Мозги у меня есть, и я ими активно пользуюсь. Тебе сейчас всего 12», — заявляет нарисованная женщина. «Как у тебя это получилось? В этом году мне будет 13, но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в этом нет ничего сложного», пожимаю плечами. «На территории Британии имеется множество хорошо обученных безродных волшебников, которых никто не хочет брать на работу, так как за них никто не просит. Я просто нашла их с помощью гоблинов и предложила работу». Очередной глоток чая. В этот раз мне даже не пришлось просить Кикимера, чтобы тот наполнил опустевшую кружку.